Сейчас машин мало. Одна за 10-15 минут, — поделился своими наблюдениями Серега. Однако, если мы их завалим прямо возле дороги, очень скоро это обнаружится. Ну ладно, этих, что в кустах, мы снимем без проблем, когда они будут садиться. А тех, которые в машине, даже если распределить цели, у сидящих в машине будут шансы, они сползут и начнут палить в ответ. Придется сильно попортить авто, а потом мы не сможем его оттолкать в кусты, пупок развяжется. Придется бросить раздолбанную машину прямо на обочине. Обязательно кто-нибудь из проезжающих заметит. А потом кто сказал, что у них нет автоматов, ставил я, или даже двух-трех? Никто не сказал, — ответил Славик. И вообще-то, что мы тут напридумывали, что-то мне не очень будет шумно и не совсем безопасно. Некоторое время молчали. Я хотел было предложить дать залпом по кустам, где сидели двое. Накрыть, так сказать. Но вовремя сообразил, что это голая авантюра. Если кто-то из них останется жив, он ломанется по кустам навстречу грековой машине или чего доброго начнет палить в ответ. В любом случае ситуация здорово обострится. Мы соображали. Здесь, на месте, где предстояла схватка, первоначально казавшийся предельно простым план действий обрастал громоздкими и плохо вписывающимися в схему подробностями. Так всегда бывает, когда операцию проводят наобум, без всякой подготовки. Вот если бы они вылезли на обочину до приезда грека, — мечтательно прошептал Серега, — вот что, мужики, я думаю... Что хорошего он придумал, нам со Славиком узнать не удалось, потому что с той стороны шоссе, спетлявшей меж кустов грунтовки, послышался звук работающего двигателя. Приближалась машина. События вдруг стали разворачиваться с удивительной быстротой. Секунды рванули, как хорошие кони, застоявшиеся без дела, да так внезапно, что возница ошеломленно шлепнулся на задницу и только благодаря обширной площади саней не вылетел на всем скаку к чертям собачьим. Из кустов возле дальней обочины, прямо напротив нас, выползли два мужика и беспечно встали на краю канавы, готовые перепрыгнуть через нее и оказаться на шоссе. Наш начальник аж ахнул от удивления, шумом вдохнул воздух и произвел мычание. Звук работающего двигателя медленно приближался к шоссе. Секунды летели. «Мочим!» — лихорадочно шепотнул я, снимая магнум с предохранителя. «Я правого, ты, Славик, левого. Серега, страхуй!» Мы выстрелили практически одновременно. Я совсем забыл, что на пистолете глушитель. Привык за короткое время, что у меня за поясом торчит магнум с необычайно длинным стволом, поэтому слегка приоткрыл рот и напрягся, чисто рефлекторно. Также непроизвольно я сделал второй выстрел спустя секунду, хотя в этом не было необходимости. Выстрелы прозвучали очень тихо. Пук-пук. Готово. Двое на той стороне упали, как мишени на стрельбище. Их обоих мотануло назад, и все, ни крика, ни стона. «Вперед!» — рявкнул я и ломанулся через кусты. Преодолев предполагаемые 20 метров, я схватил тело одного из убитых и несколькими рывками втащил его в заросли акаций. То же самое Славик с Серегой сделали со вторым. Несмотря на то, что мы все сделали с большой поспешностью, можно сказать, молниеносно, мне показалось, что прошла целая вечность с того момента, как прозвучали выстрелы. Забыв, что рядом со мной бывалые оперативники, я автоматически узурпировал руководящие функции, обстановка переместилась в измерение «война», а в этом измерении я ориентировался, как мне казалось, лучше их. «Мужики, замрите здесь. Как остановится, мочите тех, кто на переднем сиденье. Я обработаю сзади. Смотрите, двигатель берегите». Я ломанулся по кустам вдоль грунтовки, максимально пригибаясь и глядя на дорогу. Надо было успеть оказаться в тылу у вражьей техники. Тогда будет больше шансов. Во время передвижения меня сверлила мыслишка. Хватит ли у мужиков ума не распределяться по обеим сторонам дороги? Если не хватит, они окажутся в секторе стрельбы друг в друга. Наверное, хватит. Они бывалые. Должны сообразить. Вот оно. Я замер и присел. Из-за поворота, светя ближними фарами, выползла ГАЗ-31 и медленно проплыла в сторону шоссе. Когда машина проезжала мимо меня, я с трудом подавил желание тут же открыть огонь. Они были рядом, всего в 3 метрах. Но существовал очень большой процент неуспеха. Я совершенно не смог разглядеть, где кто расположен в салоне, потому что сначала меня ослепил свет фар, а потом я просто не смог быстро адаптировать зрение.